Явился к Лейбу. Я иголок найду, я костер разведу. Я веток найду, я иголок найду. На нашей поляне костер разведу. Костер как живот. Я веток сухих и